По свидетельству современников, во время венчания на царство 31 мая 1584 года в Успенском соборе Кремля уставший от долгой церемонии царь Федор Иоаннович, не дожидаясь ее окончания, неожиданно передал шапку мономаха боярину Мстиславскому, а тяжелую золотую державу Борису Годунову. Известно, что сын Иоанна Грозного не отличался крепким здоровьем, а также особым рвением в государственных делах. С его смертью прервалась династия Рюриковичей. Наступала эпоха Романовых. Царь на Руси. Московское самодержавие. У нас в гостях историки Николай Борисов и Сергей Перевезенцев. Здравствуйте, коллеги. Сергей Перевезенцев. Выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института. Доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. В конце правления Грозного начинается глубокий социально-экономический кризис, который выразился в запустении центральных районов страны. То есть вот все бедствия конца правления Грозного, это и Ливонская война, и чума, и голод, и опричнина, собравшись все вместе, они как бы дали результатом то, что народ в центре страны либо вымер, либо просто разбежался на окраины. И в результате налоги платить некому. В результате возникает ситуация, когда нужно просто как-то какой-то элементарный порядок наводить. Дворянство не на что содержать, потому что дворянство живут за счет крестьян. Если нет крестьян, то не на что жить. Понятно. И дворянам. Ну и вот все эти тяжелейшие проблемы и внешнеполитические приходилось решать Федору, который сам по многим причинам не в состоянии был их решить. И вот возникает такой довольно мощный лидер. Лидер неофициальный, но, тем не менее, реальный. Это был Борис Годунов. Фактически Борис Годунов начинает воссоздавать самодержавие. Прежде всего идет борьба против опекунов, потому что Грозный оставил опекунов над своим Федором. И возникала такая система, ну, олигархического, что ли, правления. Семь опекунов, как принято считать, значит, вот между ними шла борьба. И постепенно идет восстановление самодержавия. Восстановление самодержавия, которое, видимо, был неизбежным и единственным выходом из той ситуации, в которой оказалась страна. Борис Федорович по тем временам сделал, конечно, потрясающую карьеру, потому что из простых дворян, возвысившись в годы опричнины из совершенно незнатного рода дворянского, венец его этой политической карьеры все-таки был царское достоинство. Он стал государем, и он очень надеялся, что процарствует он долго, и передаст он власть своему сыну, и, соответственно, уже род Годуновых заменит собой, род Годуновых заменит собой род Рюрикович, он на это очень надеялся. Как правитель, нужно сказать, что он был совсем далеко не столь плох, как о нем принято считать, и как о нем стали говорить после, ну, уже, в принципе, во время смутного вот этого периода, потому что он совершенно искренне старался создать великую Россию. Он совершенно искренне старался наладить внутреннюю жизнь, справиться с внешними какими-то проблемами. Собственно, благодаря Борису Годунову Россия, ну, к примеру, получила независимую церковь. потому что именно его настояниями, именно он, по сути дела, заставил Константинопольского патриарха, который в это время был в России, признать патриаршество, русское патриаршество, да, русский патриарх был всего лишь пятым среди иных патриархов, то есть по чину своему последним, но это было неважно, все равно это было признание независимости Русской Православной Церкви, что было крайне важно и для современников, то есть людей конца XVI века, ну и, как потом выяснилось, для всей русской истории вообще последовательно. Борис Годунов, царь с 1598 года, шурин царя Федора Ивановича и фактически правитель государства при нем. Годунов проводил политику укрепления самодержавия и усиления крепостной зависимости крестьян. По инициативе Бориса Годунова в 1589 году было учреждено патриаршество. Заключен Тярзинский мир со Швецией, укреплены западные и южные рубежи. При Годунове активизировалась внешняя торговля, началось освоение Сибири, велось церковное и гражданское каменное строительство. Многие начинания были прерваны голодом 1601 года, имевшим катастрофические последствия для страны. Кстати говоря, он был такой достаточно идеологический человек. То есть он понимал значение идеи духовного такого обеспечения русской жизни. Ведь он начал перестраивать Москву под образ Нового Иерусалима. Должен был быть встать в центре Москвы огромный храм всех святых, как символ такого Нового Иерусалима в Москве. То есть идея, потом подхваченная Никоном, совершенно вроде верно. Бы реализованная при Алексее Михайловиче, началась... Да, идея-то появилась раньше, еще в начале XVI века. Да. Именно он же надстроил вот то, что мы до сих пор любуемся красотой Ивана Великого. Ведь если на навершии Ивана Великого посмотреть надпись вот под барабаном, под куполом знаменитым Ивана Великого на барабане, то там... Как раз, что при царе Иване, при царе Борисе Федоровиче Годунове все это дело произошло. Вот это резкое возвышение, во-первых, вызвало совершенно естественное озлобление и недоверие у иных боярских родов. Ну, в самом деле, для Милославских, для Шуйских, для Романовых это была абсолютная выскочка. Ниоткуда появившийся и вдруг захвативший корону, шапку Мономаху, да, и захвативший шапку Мономаха, по сути дела, таким, ну, он руки выворачивал просто-напросто, чтобы эту царем-то стать. И то, что в народе уже после трагической гибели царевича Дмитрия циркулировали слухи о том, что царевич погиб не просто так, и вовсе не сам он зарезался, а убийцы подосланы Борисом Годуновым убрать своего конкурента. Ну и, конечно, эта трагедия начала 17 века, три года голода, когда вымерло несколько миллионов человек, ну только в Москве 120 тысяч человек умерло от голода. И вот урожайные годы были, засуха, по-моему, да? Морозы, наоборот. Морозы, да. Морозы страшные стояли, вымерзло все. Но ведь тоже нельзя забывать, бояре-то в это время держали запасы огромные у себя. И патриарх держал. Да. То есть хотели побольше заработать на этом голоде, и хлеб не вбрасывали, не продавали хлеб. Отсюда недостаток хлеба. И вот это все убедило подданных Бориса Годунова, что Борис Федорович царь не истинный. Кара небесная. Не от Господа он встал. Сам самочинно захватил он власть. Раб стал царем. Говорить о вот самом понятии «царь на Руси», то еще раз вспомнить, что царь для Руси – это не просто политический лидер. Это, прежде всего, мистический лидер. Это фигура, облеченная Божью благодатью. И только благодаря Божьей благодати царь может исполнять свои функции и руководить страной, вести ее к достижению каких-то целей. А вот когда дела показывают, что Божьей благодати нет, то и царь уже не царь. Это ужас. Это после Ивана Грозного уже такое отношение к царству, к самодержцу было сформировано, ведь ждали конца света. Ну, конца света ждали перманентно, но были моменты, когда обострялось это ожидание. Там календарная еще была дата. Это конец 15-го, 492 год. Да. Но вот к вопросу о том, почему Борису не удалось все-таки создать династию и все прочее. Да, действительно, он как выбранный царь не вызывал такого абсолютного доверия, как Рюрикович. Потому что Рюрикович от Бога, там, 7 веков правит. Да, выборный царь. Еще это выборный, само по себе как выборный отец. Это какая-то нелепость, понимаете? Да, нельзя выбрать отца. Отца дает, так сказать, Бог. Вот. Но была и другая сторона дела, все-таки экономическая, социально-экономическая, которая состояла в том, что ведь именно Борис сделал огромный шаг вперед в формировании крепостного права. То есть отмена Юрьева дня происходит в конце правления Ивана Грозного. И происходит она очень осторожно. И временно, кстати. Временно, по регионам, да. Но, тем не менее, вот в связи с тем кризисом, о котором я говорил в конце правления Грозного, надо было удержать хотя бы остатки населения в центре страны, чтобы окончательно все не разбежались, чтобы дворянам было на что жить и так далее. И поэтому Грозный отменяет Юрьев день. И эта отмена, как временная, поначалу была как-то так воспринята, ну, я бы сказал, легкомысленно народом. Ну, временно, скоро вернут. Но потом ведь не вернули. И более того, в 597-м выходит знаменитый указ о 5-летнем сроке сыска беглых. А ведь что такое Юрьев день? Юрьев день – это естественный регулятор нормы, ну, эксплуатации, как мы говорим. То есть, когда у помещика есть крестьяне, которые при желании могут уйти, то помещик понимает, что нельзя их слишком сильно давить. Уйдут. Иначе они уйдут, и он останется без них. И поэтому он все время эту, так сказать, деталь держит в уме. А когда уйти нельзя, значит, можно требовать от них все, что угодно. Больше, больше работы, больше продуктов. То есть хозяева почувствовали, помещики, что они могут позволить себе гораздо больше по отношению к крестьянам, чем раньше. А деньги-то нужны были, потому что, в общем, дворянство бедное было. И они начинают давить крестьян. И крестьяне постепенно тоже чувствуют, что в их положении что-то такое меняется. И вот в результате уже при Федоре, а ведь считалось так, что Федор – это Борис. Федор, он, так сказать, святой человек. А реально-то вот все это закрепощение идет от Бориса. Люди почувствовали, что реально жизнь стала гораздо хуже, что их сильнее стали давить. Основная масса населения – крестьяне. И возникает ситуация такого всеобщего недовольства, глухого недовольства, что жить стало гораздо тяжелее. Кто виноват? Борис, ясное дело. Федор не может быть, он святой человек, что с него взять? Федор Иоаннович, третий сын Ивана IV Грозного и царицы Анастасии Романовны. Родился в 1557 году. Царь всея Руси и великий князь Московский с марта 1584 года. Слабый здоровьем, Федор Иоаннович не принимал участия в управлении государством, находясь под опекой своего шурина Бориса Федоровича Годунова. В 1584 году донские казаки давали присягу верности царю Федору Иоанновичу. В период царствования Федора Иоанновича было учреждено патриаршество в России, а первым патриархом стал Иов, соратник Бориса Годунова. На Федоре Иоанновиче, скончавшемся в 1598 году, пресеклась линия династии Рюриковичей. Одна из главных причин смуты состояла в том, что как только появлялся любой авантюрист, который говорил людям: «Я верну вам свободу, я добрый царь, вот идите за мной», и они бежали за ним толпами. И дворянам ведь, ведь все самозванцы, которые появлялись, тут же начинали делить не принадлежащую им землю. Да, всем все обещали. Да, всем дворянам все обещали. Землю, крестьянам свободу, хотя это было несовместимо. И под это, так сказать, под это дело шло разрастание смуты, потому что народ был недоволен. И вот это недовольство, причем серьезное такое, но вот народ всегда недоволен, но так, что действительно жить резко тяжелее стало, это вот было в конце 16 века. И... Ну и плюс, конечно, катастрофа начала века, природная катастрофа. И природные катастрофы, был страшный. И природные катастрофы. И вот эта вот действительно глухая ситуация с последним сыном Ивана Грозного, темная история. Да. Все как-то вот в одну точку сошлось, и это для Бориса кончилось фатально. Начало 17 века потрясло основы самодержавия. Не только политически, не только экономически. я бы сказал, духовно потрясло основу самодержавия. Девальвировалось само понятие царя. До того времени, до начала 17 века, на Руси практически никогда не обвиняли в каких-то проблемах в стране царя. Были плохие сановники, были плохие, значит, там, воеводы, были плохие бояре, там, и так далее, и так далее. Но царь – это все-таки фигура сакральная. Да. Это от самого Господа, это вот не трогайте. Вот все виноваты, царь не виноват. В смуту появляется буквально масса письменных документов, воззваний, призывов, там, записи каких-то чудесных видений, где прямым текстом говорится, что в бедах России, в развале государства виновны цари. Цари, причем не просто царь какой-то конкретно, а просто цари виновны. Потому что все, кто пытался, значит, захватить эту власть, они захватывали ее, не будучи достойными этой власти, не имея права на нее ни морального, ни династического, ни духовного права. И, соответственно, все эти цари становились главными источниками греха. А в итоге царское звание падает. И каждый его может взять в свои руки, кто захочет. Вот то, что было восстановлено патриаршество, помогло ли это удерживающему, в данном случае, Борису Годунову, как-то повлиять на общественное мнение? Или церковь здесь... Какую позицию занимала церковь в то время? Есть ли свидетельства? Есть, конечно. Ну, конечно. Ведь, во-первых, конечно, повышение авторитета главы русской церкви, это означало... Ну, это был фактор стабильности. Вместе с ним ведь сделали шаг вперед целый ряд иерархов. Те, кто были епископами, стали митрополиты, архиепископы и так далее. То есть, конечно, престиж и внутри страны, и за рубежом русской церкви поднялся. Но, а кроме того, конечно, первый патриарх Иов, он был ставленник Бориса, но это был верный Борису человек. До конца дней. До конца дней. Ведь фактически Иов был руководителем, как мы бы сейчас сказали, избирательной кампании Бориса Годунова на Земском соборе 598 года. Пользуясь своими связями, возможностями, Иов всячески проталкивал, так сказать, Бориса в цари. И в тех условиях, я думаю, это было правильно, потому что если бы он начал как-то вилять сегодня одного, завтра другого, то это бы не способствовало стабильности. И потом Иов до конца своих дней был верен Борису. Да, это был, может быть, немножко такой прямолинейный, но честный человек, вы знаете. Он провинциал был, он был из Старицы, потом он очень хорошо пел, у него был красивый голос, и поэтому Иван Грозный его взял в Москву, потому что Иван Грозный любил всякое церковное пение, вообще благолепие. Вот. А потом вот выяснилось, что у него есть не только достоинство красивого голоса, но и организационные способности, честность, преданность. Так что да, церковь была вообще в смуту одним из самых мощных стабилизирующих факторов. И она в конце концов помогла вытащить страну из этой ямы, в которой она рухнула. Церковь как раз активно, вот если мы берем начало 17 века, активно старалась восстановить народное мнение, авторитет царя. Вот, допустим, тот же патриарх Гермоген, который был избран патриархом в 1606 году, уже при новом царе Василии Шуйском, это уже после смерти Лжедмитрия I, Гермоген, понимая неспособность Василия Ивановича Шуйского до конца исполнять свою царскую миссию, тем не менее продолжал его постоянно поддерживать и всегда защищал, и всех призывал быть ему верным, потому что он понимал, Руси все равно царь нужен. Шуйский из русских бояр. Шуйский, кстати говоря, из рода Рюриковичей. Они там по Суздальской ветви имели отношение к Рюриковичу, потомки Александра. То есть имел больше прав, естественно, Невского, чем Годунов. Да, конечно. Почему Годунов Шуйских так преследовал-то активно? Василий IV Шуйский, царь с 1606 по 1610 годы. Возглавлял тайную оппозицию царю Борису Годунову. Поддержал Лжедмитрия I. Затем организовал заговор против него. Став царем, подавил восстание Ивана Болотникова. В целях организации обороны против войск Речи Посполитой и Лжедмитрия II заключил союз со Швецией, который привел к захвату шведами Пскова и Новгорода. Василий Шуйский был низложен во время восстания в Москве и умер в польском плену в 1612 году. Церковь, как уже было сказано, сыграла, ну, на мой взгляд, не просто одну, а кардинальную роль в спасении России от смуты, потому что если бы не такая жесткая позиция церкви, и если бы не столь мученическое, праведническое и героическое, с такой событийной точки зрения, поведение патриарха Гермогена. И грамоты, которые он рассылал, да, он, да, заточение. Он, по сути дела, стал организатором, да, и знаменем всего восстания народного, и народного этого подъема мощного. И более того, ведь он велел всей, собственно, исполнителям на местах, представителям патриарха на местах, владыкам местным, по сути дела, они все стали номинальными руководителями ополченских отрядов, стали руководителями советов городов, вот того местного самоуправления, которое поднялось в городах с момента обрушения центральной власти. Все это делалось с благословения патриарха и местных иерархов, архиереев местных. И это было крайне важно для людей. Конечно, церковь сыграла роль в данной ситуации кардинальную. Как, кстати говоря, сыграла свою огромную роль церковь и на Земском соборе 1613 года при выборе Романовых. Потому что, если бы не позиция церкви, если бы церковь не поддерживала Романовых, тоже неизвестно, как бы пошла еще эта история. Они бы там передрались все. Передрались бы, да. Соискатели, так сказать. Да, ну, я напомню, сейчас это, в общем-то, более широко известно. Ну, элементарно, например, истинные, настоящие спасители Отечества, Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский, были за то, чтобы русским царем стал шведский королевич. Они не верили никому из русских бояр, считая всех их предателями. Они не тронули никого, да, пальцем после освобождения Кремля. Вот казаки Трубецкого, там, когда из Кремля в ноябре, да, всех, да, да, выходили, из одних ворот выходили на казак Трубецкого, из других ворот выходили на отряды Минина и Пожарского. Когда поляки вышли на отряды Трубецкого, казаки достали свои сабли и ножи и всех просто вырезали. Пограбив, ограбив, но вырезали всех. Минин и Пожарский никого не тронули. И отправили просто на покаяние по деревням. Бояре все разъехались, а кто-то и не поехал. Я просто напомню, что главными участниками собора 1613 года выборного были как раз те самые бояре, которые составляли семибоярщину, которые участвовали в управлении, да, Россией, же, да, да, до, да, семибоярщины, при Шуйских, при Годунова. То есть роды боярские как были, так и остались в голове. Позиция Минина, понятно, конечно. Да. Но благодаря тому, что Минин и Пожарский не стали резать никого, не стали мстить, сохранилась возможность России развиваться дальше. Это, кстати, была и позиция Михаила Романова. Ведь первое, с чего он начал, это консолидация правящего класса. Да. Амнистия. Ну, почти всем, за исключением самых уж отпетых, так сказать. Ну, там даже не бояр, а скорее таких приспешников откровенных, да, чуть ли не шпионов, да, польских. Да. Ну, типа Заруцкого, да, вот, да, там, да, так, да, сказать. Да, да. Вот. Поэтому вот эта вот политика, которую, собственно, и церковь поддерживала, она была великолепной политикой для того времени. То есть не сводить счеты, не мстить, а действовать ради общенациональных интересов для того, чтобы побыстрее страна возродилась, консолидировалась. И в этом отношении, конечно, выбор Михаила Романова – гениальный выбор Земского собора. То есть нейтральную фигуру. Да, пусть он ребенок, пусть он ничего не понимает, но нам главное сейчас вот примириться, сейчас прекратить резню и начать какую-то созидательную работу. Так что в этом отношении, на первый взгляд, парадоксальный выбрали действительно, да, странного какого-то царя. Никого. Да, но если вдуматься, то это было оптимальное решение. И церковь мудро совершенно поступило, что она это решение отстаивала. Кузьма Минин, он был очень религиозный человек. И вот уже после всех этих событий он рассказывал как-то раз доверительно архимандриту Троице Сергию монастыря Дионисию о том, с чего все началось. И он говорил, что ему во сне явился преподобный Сергий Радонежский. И сказал ему: ты должен спасти веру, ты должен спасти Россию. Одну ночь он решил, что это случайность или, может быть, какой-то странный сон. Вторую ночь повторяется, третью ночь повторяется. И вот тогда он понял, что это действительно приказание свыше, и он вышел на площадь, созвал народ и начал вот эту вот свою борьбу. Так что, конечно, патриотизм воспринимался прежде всего как борьба за веру, как борьба за веру. И поэтому за веру, ну и за царя, ведь царь, собственно, сакральный, мы об этом говорили, царь – это и глава церкви, и глава всего народа в целом. Поэтому я думаю, что это было прежде всего в церковных понятиях. Тут нужно понимать, что, да, служение Отечеству, эта идея появляется в начале 18 века уже в более такое атеистическое время, в более рационалистическое, время. Не да, атеистическое, да. А рационалистическое именно. А тогда и цари, и весь народ, они прежде всего служили Господу. Собственно, вся Россия служила Господу в утверждении православной веры, христианской истины на земле. Собственно, было такое восприятие предназначения России в мировом пространстве. И в данной ситуации вера, Господь, а дальше уже русская земля, как центр вот этого служения Господу, вот ценности располагались именно так. Сначала Господь, вера в душах людей, и потом уже русская земля, русское государство, как некий сосуд, который наполняется верой и который должен вот послужить Господу на земле. Но тут ведь тоже еще я вот хотел бы о чем немножко сказать, если мы будем говорить о Романовых, ведь Михаил Федорович, вот мы правильно говорили, выбор, как история показала, выбор был абсолютно правильный, но выбрали этого мальчика 16-летнего на царский престол. А дальше-то как править? Сколько уже было до него выбранных царей? Борис Годунов выбранный. Василий Шуйский, он даже не столько выбранный, сколько выкрикнутый. Его после того, как убили Лжедмитрия, не было никакого земского собора, а прямо на площади клевреты того же Шуйского закричали Василия, значит, Шуйского на царство, и вот его выкрикнули. Его так и называли, выкрикнутый царь. Вот. Романов царь выбранный, но опять вставала проблема. А как вот с Господней благодатью-то? Ну, вы были у нашего уже выбранной цари, ни к чему хорошему это не привело. И вот вы знаете, здесь, мне кажется, и сам Михаил Федорович, и те советники, которые около него были, они повели абсолютно правильную позицию. Вот мы когда говорим о московском самодержавии, и вообще о самодержце русском, да, мы всегда почему-то подразбиваем под этим понятием деспота. Тирана. Тирана, да. Который, значит, чуть ли не с плеткой ходит по утрам и лупит свой народ. Не то, что мы подразумеваем, так вот как-то сложилось. Сложилось, историческая традиция тогда. Причем с 19 века, между прочим. В советское время закрепленная. Да, но появляется это все в 19 веке еще. Но если мы серьезно рассматриваем московского самодержавия как такое политическое явление, социально-политическое явление, то вот начало 17 века. С чего начинается то возрождение того самого московского самодержавия? С возрождения земских соборов. На протяжении нескольких лет, до нескольких десятилетий фактически, Михаил Федорович правит страной только вместе с земскими соборами. Все самые кардинальные решения, которые нужно принимать, только после одобрения земскими соборами. Потому что дело не в том, что даже разделить ответственность, а дело в том, что ему еще нужно было доказать свой авторитет, что он может. Он не мог выйти и сказать, меня Господь положил, вот, а народ не поверит, ну сколько уже таких было, вот за короткий период. Поэтому он мог опираться, и вот в этом была абсолютная талантливость его как политического правителя, в том, что он начал опираться на волю народа. Он, вот, особенно первые годы, каждый год собирался, такого на Руси вообще никогда не было, каждый год собирался земский собор, на котором принимались те или иные решения, там, финансовые решения, политические решения, дипломатические решения, подтверждались эти решения. И когда указ там, или какое-то мнение Михаила Федоровича рассылалось по России, всегда за этим шла грамотка, с решением земского собора. Ну, какие-то кардинальные такие налоги, вещи. Налоги в основном. Ну, да, прежде всего, пятая деньга знаменитая. Платить, не из чего было платить, а собирать надо было. Жить не на что было государство. И еще один момент. Именно поэтому, Кстати говоря, вот это вот тоже нужно иметь в виду. Это мало, в общем-то, об этом кто знает, особенно в широкой публике. При своей жизни Михаил Федорович так и не ввел в титул русского государя понятие самодержец. Он не был самодержец, Михаил Федорович. Это очень интересная вещь. Только Алексей Михайлович в 1654 году, уже его сын, было восстановлено понятие самодержец в титуле русского государя. Алексей Михайлович, сын царя Михаила Федоровича, второй из династии Романовых. В правлении Алексея Михайловича усилилась центральная власть и оформилось крепостное право. Были подавлены городские восстания в Москве, Новгороде и Пскове, а также восстания под предводительством Степана Разина. Важнейшими событиями во внешней политике стали объединение России с Украиной, а также возвращение Смоленска и Северской земли. Конечно, мы говорим о том, что самодержавие было в то время оптимальной системой, но все-таки это было достаточно, ну, как любая политическая система, у него были свои плюсы и свои минусы. И здесь мы не должны забывать о том, что самодержавие тоже не идеальная политическая система. То есть самодержавие таит в себе возможность деспотизма. Далеко не каждый монарх деспот, но зародыш деспотизма в этой системе есть, потому что жесткая централизация, все в одних руках. И очень многое зависит от личности монарха. Это своего рода такая рулетка. То есть вот повезет умный монарх, который понимает национальные задачи, понимает пределы своей власти. Многого можно достичь. А вот не повезет, окажется человек, лишенный здравого смысла. Он может очень много, как говорится, дров наломать, прежде чем его остановить. Потому что русская монархия – это власть без тормозов. Без тормозов. То есть у нее нет тормозов, привычных для, скажем, западноевропейских политических систем, таких как, ну, общественное мнение, там, парламент, права сословий, там, конституция, в конце концов. Для нас это все чуждо с древнейших времен и до наших дней. Вот. Но, с другой стороны, русская монархия тоже имеет свои тормоза. Они, на первый взгляд, не видны, но если присмотреться, они есть. В чем они состоят? Они состоят в том, что монарх ограничен с двух сторон. С одной стороны, дворянский заговор, дворцовый переворот, если он вступает в конфликт с правящим классом, слишком острый. А с другой стороны, народный бунт, восстание, революция, если он слишком сильно допустит давление на народ. И вот в рамках этих двух опасностей и существует русское самодержавие, лавируя между этими двумя крайностями. Так что эта система, конечно, сложная и очень такая непростая, меняющаяся в истории и уникальная. Действительно, я думаю, что в понятиях европейской политической истории ее описать невозможно. Здесь такое вот уникальное соединение политики, религии, прагматизма, идеализма. Интереснейшая система. Говоря о прагматике конкретно политической или там, сложившейся, исторически сложившейся того времени, это вроде бы понятные категории. Но есть еще такая духовная доктрина. Вот мы когда говорим о религиозных ограничениях, вот это наиболее сложная тема для понимания такой реалии, как московское самодержавие, тема нашего сегодняшнего разговора. И мы забываем, что Москва, Третий Рим, доктрина была. Только в православии можно спастись, тоже имеет место быть. Вот эта богобоязненность народа, в хорошем смысле. Не то, что вот сегодня, опять-таки, рационалистическим, если уж 20 век или 21 век, можно говорить вообще об атеистическом сознании, но все-таки. Без этого очень трудно понять историю в России того периода. Потому что мотивы непонятны. Вы понимаете, вот... Современному человеку. Правильно было сказано, что... Малообразованному. Правильно было сказано, что мнение высших сословий, дворянство, боярство и мнение народа, это были, несомненно, сдерживающими факторами для существования монарха. Мнения, которые могут перейти в действие. Да, совершенно верно. Все конкретные до действия. Да. Переходили через... Но было еще, вот то, о чем вы говорите, был еще и некий духовный образ, духовный идеал монарха, которому монарх должен был соответствовать, и который, по мнению, значит, мудрецов того времени, да и самих царей, если государь соблюдает, вот, следует этому образу, вот это был духовный ограничитель. Ведь откуда рождается, по сути дела, ну, это уже немножко позже, не при Михаиле Федоровиче, потому что у Михаила Федоровича стояла задача возродить страну просто-напросто. Ему было не до каких-то себелюбивых политических задач. Элементарный порядок навести. Да, нужно было навести порядок, нужно было сохранить, собственно, даже власть у самого себя сохранить и передать его детям. Это тоже было... Ну, он выбранный царь, если умер он, а почему другого мы не выберем царя? Ну, вот, почему именно его сын должен власть наследовать? Дело тонкое такое. Было. Вот. Но вот при Алексее Михайловиче ситуация немножко меняется. Все, династия утверждается, он правит, и начинается разработка такого идеологического обеспечения власти через, естественно, совершенно единственный тогда существующий духовный фактор, через духовное объяснение. И по сути дела, разрабатывается придворными мыслителями того времени такой образ идеального монарха. Среди которых обязательно богобоязненность, среди которых обязательно значит, богопочитание и так далее, и так далее. И в том числе говорится напрямую, и сам, кстати, говорит, Алексей Михайлович в своих посланиях писал, о грехах царя, гордыня, потому что именно этот грех приводит к тому, что царь перестает быть благонравным царем, перестает быть христианским царем, начинает творить что-то такое вот нехорошее. И, кстати, одним из средств борьбы с гордыней считалось милосердие, что царь должен обязательно миловать людей, что царь должен обязательно помогать людям, ну и так далее, и так далее. Там целый комплекс. Заботиться о бедных, там, раздавать милости. Да. И откуда появляется этот знаменитое прозвание Алексея Михайловича «Тишайший». Алексея Михайловича нельзя назвать тишайшим царем. Несколько мощнейших народных восстаний, включая знаменитое восстание Стеньки Разина. Охватившее полуразие. Ну, я говорю, самый большой из них. А уж Соляной бунт, Медный бунт, Псковская гиль, Новгородская гиль, там куча было всего. Не говоря уже... Гиль, что такое? Ну, смута. Да, смута, плюс голодьба поднимается, значит, на борьбу. Вот. Дальше. Русско-польская война многолетняя, в ходе которой к России присоединяется огромная часть Малороссии. Ну и там шведская война. То есть церковный раскол и церковная реформа. Но не был он тихим правителем. Это был активный, мощный... Бунтажный век, да. Мощный политический деятель это был. Вовсе не... Причем с огромной волей, с желанием личной власти. Еще бы об этом поговорим. И вдруг прозвание «Тишайший», с которым он вошел в историю. Откуда? А дело в том, что «тишайший» — это как раз понятие, которое вобрало в себя всю символику вот того идеального монарха. Это монарх, при котором нет больших каких-то проблем в стране, нет деспотизма, нет... То есть самое главное, что тишина стоит. Великая тишина. Было в летописях такое понятие. Выражение. Да. Тишина великая в дни правления его. Лучший правитель. По сути дела, Алексей Михайлович «тишайший» означает, что Алексей Михайлович стремился соответствовать этому идеалу православного монарха. И его современники наградили этим титулом. По сути дела, вот с точки зрения разработки идеала православного монарха, 17 век стал вершиной вот традиционного пути развития самого понятия правителя православного на Руси. Вершины, потому что дальше уже пошла немножко другая история просто после Алексея Михайловича. А вот именно в 17 веке все эти идеалы, во-первых, были разработаны, а во-вторых, они сами русские монархи пытались их воплотить в жизнь. Они служили этим идеалам, они служили этой духовной истине. И в этом смысле это стало вершиной таким и одновременно завершением многовековой традиции развития вот этого понятия самодержавия монарха. Даже Петру не удалось это сломать, он должен был пытаться снова соответствовать. Ну, в какой-то мере. Там уже немножко другая все-таки история была. Я думаю, что одной из причин гибели нашей монархии в 17 году и такого необъяснимого, на первый взгляд, поведения императора Николая II, его медлительности, его какой-то нерешительности. И даже его отказ. По сути дела, это было чувство огромной ответственности. Он боялся навредить, он боялся предпринимать какие-то резкие шаги, потому что боялся, что это плохо кончится. Он не знал, как поступить, и в этой ситуации он боялся навредить. Он не хотел гражданской войны, на самом деле. Совершенно верно, да-да-да. И поэтому он вот так вот действует как бы вяло. Человек с меньшей ответственностью на его месте, может быть, действовал бы совершенно иначе. В этом отношении, конечно, нравственный момент очень интересен в истории нашей монархии. Я напомню один образ художественный, Пушкина, естественно. Это когда Борис Годунов выходит, сидит еродивый, он просит помолиться за него. Нет, Борис, особенно когда это еще Козловский пел. Нельзя, Борис. Не могу молиться за царя Ирода, Богородица не велит. И вот тот ужас у Годунова, он понимает, что это же все, это приговор. Да. Это страшный приговор, ужаснее которого быть не может. Вот этот нравственный приговор царю. Ну, почему так сложилось, почему Пушкин как бы так вот этот, такой текст написал, но это вполне укладывается вот в эту схему диктатуры как бы, совести, да, что царь, лишившись вот этой поддержки, он обречен. Неистинный царь – это и есть царь безнравственный. У него нет Божьего закона в душе. Он не по Божьей воле стал царем. Все. Поэтому в этого царя не верят. А верят. Ведь в России... Вот интересная такая вещь. Я обратил внимание на... известный факт. При Алексее Михайловиче принимается в 1649 году основной кодекс законов России, который был до 30-х годов 19 века, соборное уложение. Известно, что первые статьи и первые главы – это, с одной стороны, значит, борьба против тех, кто покушается на веру и церковь, о богохульниках была такая глава. А самое главное – это о тех, кто покушается на самодержавную власть, на самодержавное имя, даже использование части титула, допустим, там кто-то мог себя обозвать, а я великий князь Владимирский. Все, смертная казнь за такие вещи. Это покушение на царское достоинство. Но там был интересный один момент, который, как мне кажется, отражает, с одной стороны, вообще национальную психологию, национальное такое мировосприятие, и, с другой стороны, стал очень влиятелен в юридическом смысле в дальнейшей русской истории. Я объясню. Дело в том, что наказание смертной казнью следовало по соборному уложению не просто за проступок, а за умысел на проступок. То есть за саму мысль на покушение, за подговор к чему-то. Ты даже с кем-то поделился, что ты вот хочу я покуситься. Все, это уже преступление, причем страшное политическое преступление против государя или там против церкви. Почему говорю? Дело в том, что вот в этой норме отразилось православное мировоззрение. Мысль о грехе уже есть грех. Да. Вот да. Самый большой грех – это мысль о грехе, а вовсе даже не совершенный. Совершенный поступок – это следствие твоих греховных помыслов. Да. Бороться надо с греховными помыслами. Отсюда вся наша аскетика монашеская. Как и аскетика сделать монашеская... так, чтобы не было греховных помыслов, не только поступков. И отсюда же неприятие русским сознанием, юридического сознания, неприятие законов, которые на Руси никогда не соблюдались, включая тех, кто эти законы принимает. И в первую очередь. Те, кто законы их принимает. И до сих пор никто эти законы не исполняет. Соответственно, не преследование тех, кто законы. Ну, преследование, но, во всяком случае, такое поощрение тех, кто эти законы нарушает из простого народа. Там, и так далее, и так далее. Закон, как еще в свое время один из братьев Аксаков говорил, в России закон – это сердце. Вот если сердца нет в законе, ни один закон работать не будет, если люди сердцем не восприняли. То есть, опять же, на уровне вот такого православного религиозного понимания. И в этом смысле вот то, что русские государи, они же тоже были православными людьми и мыслили точно так же. Для них помысел был зачастую важнее действия. И, конечно, вот это стремление жить по нравственному закону, и то, что нравственный закон является естественным ограничителем царской гордыни и следующей из этого деспотизма и так далее, это тоже было совершенно естественно на Руси. Александровича Романова, последнего царя. Ведь в его правлении мода, интерес к именно культуре и стилю русского самодержавия резко возрастает. Причем так именно называем... 17 века. Да. Это, во-первых, новый русский стиль. Ну, мы знаем знаменитые балы вот эти. Вот. Но, с другой стороны, осознание того, что самодержавие подвергается самому серьезному вызову за несколько веков своего существования, вот, вдруг мы поворачиваемся именно к этому периоду отечественной истории, из которого, собственно, они пытались и черпать новые подходы к развитию страны. Появляются такие подвижники, как Ян Кронштадтский, как вновь обращенная в русское православие там, Елизавета Федоровна, сестра русской царицы немка, ныне прославленная в лике святых. Тоже особый, такой, особый период русской истории. И говоря о московском самодержавии, мы, естественно, пытаемся так экстраполировать его на будущее и вот на сегодняшний день в том числе. Вот только что мы говорили о нравственном подходе к закону. Вот, и когда рационализм, атеизм, нигилизм восторжествовал, рухнуло не просто что-то, а рухнуло все. Потому что закон был уже, его не исполняли и по одному, и по другому, и по третьему. Началась смута. Не смута, а анархия. И вот, что, собственно, и произошло. Конец 19-го, начало 20 века идет подъем религиозности. Причем идет подъем и внешний, и внутренний. Внешний проявляется в том, что храмы растут как грибы, монастыри открываются везде. Канонизация происходит. Канонизация происходит. Но долго не происходило, да, же. С чем это связано? С двумя вещами, я думаю. С одной стороны, власть, правительство и сам государь понимают, что страна идет к каким-то потрясениям, что все-таки процесс истории ведет к тому, что должны появляться новые политические формы. И все это грозит потрясениями, все это грозит хаосом. И здесь есть элемент политический, то есть стремление опереться на церковь, стремление как-то общество умиротворить с помощью христианских ценностей. Это, несомненно, и есть. С другой стороны, в этом церковном таком ренессансе, если можно так выразиться, конечно, была большая доля и искренности, потому что люди искренние люди искали действительно способа избежать потрясений, искали способа как-то выйти из этих потрясений с наименьшими потерями. И церковь казалась им, вера казалась им здесь спасительной. Патриарха же не было? Патриарха не было. Вот в том-то и дело, было что желание здесь его восстановить. Перемешивается, понимаете? Здесь это очень интересная вещь. Дело в том, что можно было возрождать религию. Да, пожалуйста, значит, веруйте, тут никто не мешает. Но возрождение старых политических институтов в конце 19-го, начале 20 века, оно было бесперспективно, потому что новые политические реалии, они эти институты бы неизбежно исказили. Механически возродить то, что было в 17 веке, в новое время невозможно. Можно возрождать только самые основополагающие принципы. Основополагающие принципы, они прежде всего нравственные. Ответственность. Искренняя религиозность, религиозность, понятая тоже как ответственность перед Богом, личная ответственность. Вот. А институты надо придумывать такие, которые были бы адекватны реалиям каждого конкретного времени. Акт об отречении за себя и за сына в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, последний русский император Николай II подписал 15 марта 1917 года на станции «Дно» близ Пскова в поезде, который так и не смог пройти к революционному Петрограду. Не располагая поддержкой ни общества, ни армии, ни церкви, великий князь Михаил отказался от трона. А 20 марта Временное правительство приняло решение об аресте бывшего императора и императрицы. В 17 столетии у всего народа было настолько велико желание восстановить закон в стране, и нравственный закон в стране, и просто закон и порядок в стране, особенно после смуты. А тогда же не делили слово «закон», оно было да. единое. Ну, я имею в виду, что у всего народа, что ведь праведность. Народ согласился с одной очень большой политической и духовной, я бы даже сказал, такой мистификацией, которая была проведена при Алексее Михайловиче. Дело в том, что восстановив самодержавие в России, вроде Романовых, да, встала сразу проблема восстановления самодержавной идеологии в вся самодержавная идеология, разработанная в начале XVI и в XVI веке, была направлена на род Рюриковичей. Да. И держалась на том, что от Августа этот род идет, и так далее. Сказание о князьях Владимирских. Сказание знаменитое. А Романовы – это не Рюриковичи. Михаил Федорович – это всего лишь двоюродный племянник последнего царя из рода Рюриковича Федора Ивановича. И вот, но раз на Руси самодержавие восстановилось, значит, государь русский должен принимать на себя обязательства единственного независимого православного царя со всеми вытекающими из этого обязательствами, функциями там, и так далее, и так далее. Это самое идеологическое обеспечение. А род Романовых не имеет вроде бы как. Знаете, что было сделано? Было сделано все очень просто. В чинах, чинах венчания и Алексей Михайлович, и его сына Федора Алексеевича начали просто писать. И дед наш, или там прадед наш, Иван Грозный. То есть упростили. Упростили схему. Сделали прямую родственную связь. Больше того, то есть это было, ну, честно говоря, это был такой исторический подлог. Чистой воды. Я бы назвал это скорее такой идеологической спецоперацией. Все знали, что Романовы не внуки Рюриковича, но все с этим согласились. Настолько было велико желание, вот было единство в этом отношении народа, настолько было, да пусть хоть как, хоть горшком назовись, лишь бы в печку влезал, лишь бы спокойствие в стране сохранялось, и не было бы вот каких-то тех, потому что смутное время помнили все. Смутное время, это что-то какое-то, вот по 17 веку, это страшной косой оно прошлось, и все боялись этого смутного. Потеря независимости, абсолютно, это самое страшное, да, что может быть со страной. И более того, было ведь еще и духовное обеспечение этой акции. 1652 год, июль месяц, тогда еще новгородский митрополит Никон инициирует перенесение мощей убиенного от руки Малюта Скуратова, митрополита Филиппа, из Соловецкого монастыря в Москву. Это была духовно-политическая акция, потому что мощи встречал Алексей Михайлович, он молился у этих мощей, кстати, есть картина 19 века, изображающая этот момент. Более того, это единственный, насколько я знаю, вот такой вот акт, которому лично Алексей Михайлович посвятил два письма. Он написал боярину Адоевскому, описывая все это, значит, мероприятие, перенос мощей торжественное, и написал письмо мученику, митрополиту Филиппу, обращаясь к нему. И что там было интересно? С одной стороны, Алексей в этом письме, в этом послании пишет, обращаясь к мученику Филиппу, просит прощения у церкви за то, что вот умучили, значит, светские власти, митрополиты, руководители церкви. Да. А с другой стороны, он просит у мученика Филиппа прощения за грехи деда своего, прадеда своего, Ивана Васильевича. Тоже, получается, через мученичество Филиппа, через святость Филиппа происходит такое благословление на создание вот этой родственной связи. Преемственности. И вот я в свое время студентов своих спрашивал, ну такой просто вопрос задавал, и оказывалось, у всех внутри стоит такое впечатление в душе, что между Рюриковичами и Романовыми, по большому счету, никакой разницы нет. Мы воспринимаем это как единую династию. То есть настолько мудро была проведена эта идеологическая, духовная, я бы сказал, спецоперация в 17 веке, что для всех последующих поколений разница между Романовыми, профессионалы чаще всего знают, историки знают, но для обыденного сознания между Романовыми и Рюриковичем, между Иваном Грозным и Михаилом Федоровичем, Алексеем Михайловичем, Николаем II, разницы нет никакой. Вот русское самодержавие, русские цари. Вот насколько мудро в то время поступило. И насколько было единство народа и власти. Вроде бы все-таки уровень политического или там правового сознания населения якобы был низкий. Ничего подобного. Все знали. Все знали, все понимали, и необходимо было объяснение, и необходимо было думать об этом и планировать такие... Самое главное, что объяснение приняли. Все, никаких восстаний, никаких ничего, это уже не было смутное время. Как уважение проявили, объяснили, озаботились, придумали, тоже надо... Да, и народ принял. Но вообще, вы знаете, вот тема самодержавия, она настолько, конечно, многогранная, сложная. Все время приходят в голову какие-то еще новые аспекты этого вопроса. И я подумал еще, вы знаете, вот о чем. Конечно, преемственность, традиции, все это было. Но самодержавие, между прочим, была оптимальная политическая система, была оптимальной политической системой с точки зрения чисто финансовой. Это была самая дешевая политическая система в тогдашней России возможная. Почему? Потому что бедная страна, огромная, не имеющая своих запасов ценных полезных ископаемых, золота своего нет, серебра нет. Бедная страна, объективно, не потому что плохо работали, а потому что объективно ничего нет. Выхода к морям нет, кругом кочевники и так далее. Урожаи низкие. И в этой ситуации содержать громоздкий государственный аппарат не по карману. А ведь что такое самодержавие в основе своей? Это соединение в одном лице исполнительной, законодательной и судебной власти. И эта система репродуцируется на всех уровнях. Вот сидит воевода где-то там в уезде, и он и исполнительная, и законодательная власть, и судебная. Да, совершенно верно. И кормится еще за счет. И кормится еще за счет них. То есть государство денег получает. Зарплату не получает, совершенно верно. Вот. И содержать, условно говоря, парламент, Россия бы не прокормила его, кроме всего прочего, понимаете? Да. Конечно, постепенно возникает система органов управления, она развивается по мере усложнения задач, расширения страны и так далее. Но, тем не менее, вот в идеале, в модели своей идеальной самодержавия – это дешевая система управления, дешевая. Это его большой плюс с точки зрения российских реалий. Кроме того, у самодержавия есть еще один плюс. Он состоял в том, что ведь у людей всегда в природе заложено стремление к справедливости, к равенству. В реальной жизни это стремление, к сожалению, редко достигается. Но оно в каждом человеке живет. И вот наше самодержавие, оно давало людям равенство, но равенство не в правах, в юридическом смысле, а равенство в страхе перед гневом государя. То есть по отношению к государю все были равны. Он может приказать казнить боярина, может приказать казнить холопа. И вот это вот равенство, особенно когда действительно пару бояр казнят, это ж так приятно, в общем-то, для народа, что вот она справедливость, вот да. Государь, так сказать, отправил там... посадит. Взяточник какого-нибудь, да, на плаху или еще что-то. И справедливость. И когда, например, Иван III присоединял, отец русского самодержавия, присоединял Новгород, он очень хорошо на этом сыграл. Когда он порубил новгородских бояр, там 4, 5, 6 человек после битвы на Шелоне, новгородцы обрадовались и побежали в Москву, бедные, потому что вот она справедливость, вот они эти, так сказать, олигархи наши. Кровь пили, да. Почему, кстати говоря, при Иване Грозном, когда вот была вся опричнина, и когда в основном были вот эти все тиранические акции, направленные против бояр и дворян, в основном казнили в основном их, ведь в народе Иван Грозный тираном в сознании, в народных песнях. Он не остался тираном. Да, да, да, Васильевич, он не остался. Да. Он остался справедливым царем, если мы народные песни будем смотреть. Да. Вот это вот как бы вывернутое наизнанку понятие справедливости, равенства, но не равенство в правах, а равенство в страхе. Страхе перед гневом государевым, перед карой. Перед высшей справедливостью. Перед высшей справедливостью в лице монарха, равно да. Равно гневу Божьему. Совершенно верно, да. Как и гнев Божий, потому что государь – это наместник Бога на земле. Вот это тоже одна из привлекательных, с точки зрения массового сознания, привлекательных сторон русского самодержавия. Главной чертой московского самодержавия, вот с точки зрения исторического процесса, является то, что это была оптимальная для того времени политическая система. Оптимальная, которая обеспечивала, худо-бедно, но обеспечивала сохранение независимости и возможность всем выжить в бедной стране, всем выжить. И в этом отношении наши предки, создавшие эту систему, они поступили очень разумно и дали нам урок того, как надо все-таки искать оптимальные системы. Мы вынуждены закончить на этом нашу сегодняшнюю программу. Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю наших гостей за содержательную, очень важную тему сегодня, которую мы раскрывали, и за беседу. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся с тем, чтобы встретиться ровно через неделю для того, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.